Глава 36. Хантер. Меня разрывает на части от сильного возбуждения. Анна получила разрядку, а я возбудился еще больше. Хотя и без того штаны трещат по швам. Мы быстро добираемся до дома. Впервые за последнее время я чувствую, что она не обижается на меня и понимает хотя бы немного. Я веду ее за руку в спальню и подвожу к зеркалу. Прошу закрыть глаза. Анна делает это без промедления. Я должен преподнести ей подарок, но застываю на месте, любуясь. В моей жизни было мало красоты. Сейчас мой гараж забит дорогими тачками. Дом полон роскоши. Я ношу костюмы за несколько тысяч долларов. Все это очень красивые вещи, но легко ломаются или продаются. Обладая всем, что у меня есть, я не испытываю и десятой доли той радости и возбуждения, что накрывают меня при взгляде на Анну. Она самая красивая девушка, что я видел. Сладкая, нежная и желанная. Хрупкая, но в то же время сильная. Я восхищаюсь ей. Поняв, что слишком долго стою без движения, открываю комод. Достаю коробку с ювелирными украшениями. Застегиваю на шее Анны дорогое колье с голубыми бриллиантами. Через секунду снимаю серьги и заменяю их другими из того же комплекта. Отхожу на пару футов. Выглядит идеально. Ей к лицу. Можешь открывать глаза. Она смотрит на себя в зеркало и изумленно ахает, прижав ладони к щекам. Боже, это так красиво. У меня просто нет слов. И безумно дорого. Я не уверена, что смогу принять. Ты будешь моей женой, Анна. Моя жена достойна лучшего. Пожалуй, хватит болтовни. Я кладу ладони Анне на талию. Сейчас она стоит ко мне спиной. Я жадно оглядываю ее фигуру. Мой взгляд приклеивается к упругой попке Анны. Член мгновенно твердеет и подпирает ширинку так, что ему мало места в брюках. Задираю платье Анны до самой талии. Сминаю упругие половинки задницы. Они прикрыты полупрозрачным кружевом. Прекрасное зрелище. Я не могу насмотреться на нее. Хочу ее до одури. Трогаю тонкую ткань трусиков. Они мокрые насквозь. Ты помнишь, что я тебе обещал? Да. Скажи это вслух. Щеки Анны вспыхивают. Говори, требую, сгорая от желания, воплотить свою фантазию в жизнь немедленно. Ты обещал, что вылежишь меня? Дрогнувшим голосом отвечает Анна. Я слизываю языком ускоряющийся пульс синеватой венки на ее хрупкой шейке. Хочешь, чтобы я сделал это? «Да», – признается едва слышно, но потом добавляет решительно. «Да, я хочу увидеть тебя в деле». Кажется, она даже немного усмехается, храбрится. Скоро она не сможет говорить, но будет много стонать. «Снимай платье и трусики, ляг на кровать и разведи ноги в стороны», – приказываю Ане. «Хочу, чтобы на ней было только чертово колье, стоящее кучу денег. И больше ничего». Анна раздевается без лишних слов. Она ложится на кровать и сгибает ноги в коленях. Моя будущая жена медленно и эротично разводит колени в стороны. Ее розовая сочная киска блестит от смазки. Я тотчас же взбираюсь сверху, раздеваясь на ходу. Хочу очутиться в ней как можно быстрее. Но сначала я выполню обещанное. Жадно скольжу руками вниз по ее красивому телу. Подцепив колени, развожу их еще шире, так, чтобы я мог разместиться между ними. Вот где мне нужно быть. Между ее стройных ножек. Я знаю, чего ей хочется. Глажу нежную кожу бедер ладонями и ищу на ее лице признак неуверенности или желания, чтобы я остановился. Но она хочет меня. Так сильно хочет, что я чувствую запах ее влажного лона. Анна лежит подо мной, готовая отдаться целиком. Она такая красивая, что спирает дыхание. С трудом сглотнув ком в горле, я чувствую себя подростком, который впервые занимается сексом. Мне кажется, что я никого не хотел так же сильно, как тебя, признаюсь ей, надавливая большим пальцем на клитор. Двигаю пальцем по кругу, ускоряясь. Анна начинает метаться подо мной, не находя себе места. «Пожалуйста», — хнычет она. «Пожалуйста, что, детка? Скажи мне, что именно ты хочешь? Я хочу услышать это от тебя. Пожалуйста, вылежи меня», — просит она, зажмурившись. Представив сочный вкус ее киски у себя во рту, я едва не кончаю. Я дурею рядом с ней. «Ты пахнешь очень вкусно». Голос становится хриплым. Стоит моему лицу оказаться между ее ног. Я вижу все. Она раскрыта передо мной. И так доверчиво. Это подстегивает сделать ей настолько приятно, насколько это возможно. Я легонько целую набухший клитор, прежде чем запустить язык внутрь нуждающейся маленькой киски. Хочу, чтобы она кончила. Прямо мне в рот. На мой язык. Я нежно посасываю клитор. Анна то всхлипывает, то вскрикивает. А когда присоединяю к делу язык, она смелеет, накрывает ладонью мой затылок и надавливает, задавая темп. Она управляет мной. Да, блядь. Она это делает. Анна сжимает мои волосы между пальцев, задавая темп. Каждое нажатие, как призыв вылизать ее. Жестко и быстро. Я понимаю без слов язык жестов ее голодного тела и ускоряюсь. Сосу и вылизываю ее. Снова и снова. Моя будущая жена начинает дышать часто-часто. Тело покрывается влажной испариной и дрожит. Анну будто бьет электрическим током. Напряженные бедра вздымаются вверх. Хантер, о боже, мне так хорошо. Хантер. Анна снова и снова повторяет мое имя прерывающимся голосом, постановив. Она все еще трясется от удовольствия. «Теперь моя очередь. Но я хочу, чтобы ты кончила еще раз», — шепчу ей на ухо, снова разводя в стороны ее колени и постраиваясь членом к узкому, но влажному входу. «Ты ужасно мокрая». Я вонзаюсь в нее одним толчком, на всю длину, до предела. Она сжимает толстый член под самое основание. От судорожных сжатий стенок ее лона мне хочется двигаться в ней на сумасшедшей скорости. Я не могу быть нежным. Я хочу двигаться в тебе, трахать до сумасшествия. Я тоже этого хочу. Анна смотрит мне прямо в глаза. Ее зрачки сильно расширены. Она не скрывает от меня ничего. Такая же жадная и ненасытная в сексе, как и я. Слиться с ней – это вопрос жизненной важности. Кажется, я точно умру, если не трахну ее хорошенько. Все перестает иметь значение. Слышатся только сочные влажные шлепки, низкие гортанные стоны. Пот с наших тел смешивается. С каждым следующим толчком Анна стонет громче и громче. Боги, Хантер, ах, ищу. Трахая ее, мне приходится сцепить зубы, чтобы не стонать. Потому что мне хочется стонать и орать в полный голос. Я двигаюсь на предельной скорости и не в состоянии оторвать свои глаз от нее. Она прекрасна. Она самая желанная из всех, что я знал. Тугая, горячая, узкая, моя. Я не могу ею насытиться. Ты невероятная. Анна обхватывает свои колени и поднимает их выше. Отчего мои проникновения становятся еще глубже. Мне уже хочется кончить. Ты близко, малышка? Рычу, теряя способность регулировать свои фрикции. Они становятся безжалостно быстрыми. Оргазм сильнее и мощнее меня. Но я хочу сначала ощутить ее сладкие сжатия. Я просовываю руку между нашими телами и трогаю клитор. Растираю его большим пальцем, добавляя ей приятные ощущения. Анна почти у самого финала. Я ускоряюсь. Слышу ее протяжное и восторженное. «Да! Да!» Она кричит, цепляясь за мои руки. Перед глазами все расплывается. Я взрываюсь мощной струей. Из моей груди вырывается животный рык. Сперма вырывается толчками, орошая ее лоно изнутри. Мне нравится трахаться с ней без резинки. Не могу себе отказать в этом удовольствии. Анна пьет противозачаточные, поэтому секс безопасен. Но больше всего я думаю о том, что секс с ней – это не просто толчки и опустошение яиц от спермы. Как бы глупо это ни звучало, наш секс – Это нечто большее и охренительно прекрасное.